Глава 10. Какой-то инфернальный мир. И где-то еще. Инфернальный мир, материк, лес у реки. Что-то около 2 дней назад. Уйти с летательного аппарата удалось чисто. Меня никто не заметил. По крайней мере, никто меня сейчас не преследует и не пытается прибить. А значит, коль я очень хочу узнать, что же накопает этот вестник, то у меня появилось время, пока он будет заниматься расследованием произошедшего у него на корабле. Возвращаться к своим сейчас не имело смысла. Они хоть и будут переживать из-за моего отсутствия, но все равно, раньше, чем наступит новый цикл изменений, преодолеть этот участок реки не рискнут. Да и Кар достаточно разумный эльф, чтобы удержать горячие головы, в основном я имею в виду оргов, на корабле и не двинуться сюда раньше времени. Трей и Лост, я был уверен, все поймут сразу и особо переживать не будут. Тем более, если девочка скажет эльфийке, что со мной все в порядке. А она так и сделает, ведь маленькая демоница прекрасно чувствует меня. Все-таки мы с ней связаны. Так что о своей небольшой задержке я не беспокоился. Тем более до следующего подходящего нам цикла совмещения реальности не меньше 1,5 месяца. Так что та пара дней, которые я проведу в лесах, погоды не сделают. Зато пока я буду здесь отсиживаться, смогу спокойно проверить, что же такого любопытного я спер у вестника и его гипотетического хозяина. А это, похоже, тот самый высший упоминание, о котором я слышал 2 раз в его разговоре с каким-то из повелителей. И вещи эти, без сомнения, должны быть очень ценными. Больно уж огорчился тот, с кем разговаривал вестник, когда узнал об этом. К тому же, зачем за ними было снаряжать целую экспедицию? Да, судя по всему, не одну. Тем более, если я прав насчет неоднократного посещения другой реальности через эту аномалию, высший очень долго искал то, что я смог в итоге у него перехватить. Ведь для посещения нужной реальности необходимо было вычислить периодичность смены измерений в аномалии, выбрать именно то, которое надо посетить, точно узнать, куда отправиться уже на месте и что там конкретно найти. А все это требует вложений, наверняка немалых, определенного времени и достаточно больших усилий. И они, или он, высший, не поскупились или не поскупился на все это. Так что смысл разобраться с моим приобретением все же есть. Ну и время, — усмехнулся я, выбирая место, где можно расположиться поудобнее. И что у нас тут, — пробормотал я себе под нос, вытаскивая из своего пространственного кармана перенесенные туда содержимое рюкзаков киборгов. И теперь передо мной стояло 4 куба, явно сделанные из какого-то металла. Они были совершенно одинаковы. Никаких различий, как ни пытался, я не обнаружил. Анализатор ничем помочь мне не смог, и, что необычно, на этих кубах не сработало и распознавание сущности. Хм, стал поднимать я каждый из них по очереди и крутить в руках. Ну и что мне с вами делать? Не в кубики же играть. Да, без инструкции, как из вас без обработки крупным напильником получить танк, тут точно не разобраться. Я отодвинул немного в сторону куб, который только что держал в руках, и он оказался рядом с другим, осмотренным мной до этого. И потянулся за следующим, собираясь его поднять. Может, я на нем что-то не заметил? Посмотрел я на последний, еще досконально неизученный куб. И так получилось, что прижал 2 отложенных куба друг к другу. И в тот момент, как только их стороны соприкоснулись, по месту стыка прошла небольшая вспышка, похожая на пробегающий огонек энергии. А вот это уже нечто интересное, подсел я поближе к ним. И что мы видим? То, что кубы слились, превратившись в небольшой цельный брусок серебристого цвета. Но опять же, на них не было никаких признаков изменений. Зато сейчас некий способ действия стал понятен, и у меня появился вариант того, что можно попробовать. Тем более, тех, что можно было реализовать, набиралось не особо много. И вот уже слились 3 куба, остался последний. «Если закончить картину логически, то его место здесь», — прошептал я и пристроил куб, заканчивая объемный квадрат. Как только он занял свое место, то по всем граням полученной фигуры пробежали огоньки энергии. «Ну и что теперь?» — посмотрел я на него. «Ровная серебристая поверхность, что и раньше». Ничем не отличается от того, что я наблюдал до этого. Разве что увеличившийся размер и форма. Хотя, задумчиво посмотрел я на квадрат, почему я проверяю лишь верхнюю и боковые стороны? и я перевернул фигуру. «Тут хотя бы что-то есть», — констатировал я, глядя на гладкую поверхность и отпечаток своей ладони в ее центре. «Ну что, пробуем?» На всякий случай, отгородившись от контейнера магическим щитом, я протянул руку и прижал ее к отпечатку на поверхности. Несколько мгновений, еще один выброс энергии, и неожиданно весь куб распался. Вернее, исчезли боковые и верхние стенки, а передо мной предстало его содержимое. «И что это?» — сам у себя спросил я, разглядывая некий высокотехнологичный прибор, но тут же получил ответ, правда, не от анализатора, а от самого этого содержимого. Автономный автоматический биомедицинский комплекс серии «Лазарет 15М» с расширенным набором встроенных функций. Так, примерно общий смысл до меня дошел. Правда, анализатор, хоть у нас и появились дополнительные данные, до сих пор молчал. Это какой-то автоматический медицинский комплекс с расширенным перечнем встроенных функций, который может работать в автономном режиме. Но вот что непонятно. Комплекс-то всего один, и пусть это даже очень производительная и суперполезная вещь, но большого объема работы в одну каску она все равно не выполнит. Тем более не очень понятно, зачем этот самый комплекс мог понадобиться Высшему. Не для киборгов же. Конечно, как я уже понял, у этого неизвестного в подчинении есть множество существ. Кстати, и те, что с симбиотами. Тут я замер на полумысли. А не странное ли это совпадение? Только недавно я встретил киборгов с симбиотами, а через некоторое время появился отряд тех же киборгов, но уже с этим комплексом, — начал размышлять я. Если предположить, что симбиотов не так и много, а значит, и их обслуживание не должно занять у комплекса значительное время, особенно если эта процедура разовая, ее не придется повторять, или промежуток между ее повторениями очень длителен, то вполне логично, что этот комплекс как-то связан с ними или их носителями. Вернее, он и предназначен для них, тех, в кого внедрены эти симбиоты. «Хм», — задумался я. «Но если это так, то, возможно, он может помочь и мне». И я поглядел на собранный комплекс. «Только как им управлять? Хотя что за глупый вопрос?» Я пожелал узнать ответ, что это за конструкция, и мгновенно получил его. «Так почему не попробовать вновь? Нужно лишь пожелать». «Только что?» «Да хотя бы самого простого. В любом подобном устройстве должно быть что-то связано с диагностикой как собственного состояния, так и внешнего объекта исследования. Вот ее-то я и решил попробовать запустить. Провести самодиагностику», — мысленно отдал я команду. «Провести полное или быстрое тестирование?» — пришел уточняющий вопрос. «Ладно, пусть пока будет укороченный вариант». «Быстрое», — мысленно ответил я. «Время выполнения тестирования — 3 минуты. Рекомендация. В связи с первичной расконсервацией биомедицинского комплекса перед его использованием необходимо провести полное тестирование оборудования». И сразу вопрос. «Запустить по окончании малого цикла тестирования основных параметров полный цикл?» «Сколько времени потребует полное тестирование? Прежде чем соглашаться, нужно хотя бы узнать, сколько придется ждать его завершения». «От 3 до 3,5 часов». «Запустить». Подтвердил я свой приказ, решив, что двойная проверка перед тем, как я начну разбираться с этим комплексом, не помешает. А сам установил одноместную палатку, которая осталась у меня еще со времен обучения в академии, и, настроив сигнальную сеть, лег отдохнуть. 3,5 часа спустя. Пиликанье в голове. «Тестирование завершено!» Эта настойчивая фраза вырвала меня из состояния сна и покоя, в котором я пребывал. Охранный периметр за это время никто не пересекал. Что хорошо, а то разных монстров и непрошенных гостей мне еще тут не хватало. Ну и что мы имеем? Да ничего. Ну, завершено оно и завершено. Какова степень функционирования комплекса? Как правильно сформулировать вопрос на другой лад, подходящий по смыслу под фразу «можно им пользоваться или нет», я не придумал. Но, похоже, медицинский комплекс являлся достаточно продвинутой моделью. Работоспособность комплекса 100%, энергозапас 79%, степень пополнения накопительных элементов 0,5% в час, запас синтез массы 100%, замена картриджей синтез массы не требуется. Я думал, на этом все, но оказалось нет. Работоспособность комплекса по преобразованию вещества в синтез массу 100%, Емкость собственного накопителя заполнен на 5%. Пополнение энергии осуществляется через основной накопитель биомедицинского комплекса. Выработка синтез массы оптимальна – 2,5 грамма на килограмм вещества. А вот теперь было все. Этого было много и одновременно мало. Мне было выдано информации даже больше, чем можно было ожидать. Но это все равно помогало не слишком хорошо. Но анализатор так ничего и не нашел среди изученных нами книг и инфокристаллов по этому комплексу. Познание сущности на нем тоже все еще не срабатывало. Что было странно, его ментоинформационное поле я прекрасно видел. А значит, и что-то вытащить из него оно должно было. Но почему-то этого не происходило. Вот и приходилось действовать наобум, да доверившись своей интуиции. То есть тыкать пальцем в небо, да надеяться на авось. Провести диагностику внешнего объекта. И я попытался представить себя, сидящего посреди палатки. Тут, к моему удивлению, никакого уточнения не было, проводить полную диагностику или нет. Просто комплекс запустил ее, сообщив, что она продлится чуть больше часа. Так как на это время занять было себя особо нечем, я принялся дальше изучать литературу древних. Час спустя. Полный цикл диагностики завершен. О, уже что-то хорошее, решил я и приготовился просмотреть данные, полученные этим комплексом после проведенного тестирования. Коли он смог что-то продиагностировать, значит, эта штука работает. И только я успел об этом подумать, как услышал следующую, очень неоднозначную и выбивающуюся из общего настроя фразу. «Обнаружена несанкционированная установка запрещенного к распространению среди гражданского населения и жителей внешних колоний Звездного Содружества класса ментального типа нейросетей серии «Тактик 44МК». Информация о несанкционированной установке отправлена в координационный центр Содружества. Ждите прибытия патруля службы спасения Звездного Содружества с представителем службы безопасности на борту. Корабль будет отправлен к вам с ближайшей к вашему месторасположению станции спасения. Не покидайте место передачи сигнала. Это необходимая мера для обеспечения вашей безопасности и сохранности вашего здоровья». Пара секунд и новая порция вводных. По информации, полученной из архива встроенной базы данных, у вас не более 9 суток со времени установки нейросетей подобного класса. Неправильная установка нейросетей данного класса грозит полным распадом личности и затиранием сознания и личности реципиента. Будьте готовы самостоятельно провести профилактические и реанимационные мероприятия, направленные на поддержание вашей нормальной жизнедеятельности. И дальше пошел длинный перечень того, что я должен делать в случае появления тех или иных признаков нарушения функций головного мозга и какие режимы работы при этом мне будет необходимо задать биомедицинскому комплексу. Главным постулатом каждого пункта в выданных им рекомендациях было далеко от него не отходить, таскать с собой и в случае возникновения критической ситуации перевести его в полностью автоматический режим, после чего запустить процесс постоянного контроля моего физического состояния. «Это что такое?» — ошарашенно подумал я. «Какая такая нейросеть? Что за фигня происходит?» «Так, быстро соображаем», — подопнул я свое сознание. «Что у меня есть на руках?» «Да, собственно, немного. Что такое нейросеть, мне неизвестно, но коль тут все завязано на разум, сознание, личность и функции головного мозга, то это как-то связано с моей головой. А в этом случае это могут быть лишь те ментальные модули, что я установил себе за все это время с кристаллов древних. Но все, что напихано в голову, так или иначе связано с моим анализатором. Есть еще, конечно, симбиот, полученный недавно, но мне почему-то... Кажется, что эта штука из совершенно иной области бытия, и, по крайней мере, в данном контексте к нейросети не имеет совершенно никакого отношения. А значит, вывод один. Все это связано с анализатором. И эта штука, биомедицинский комплекс, что-то знает о нем, но определяет этот ментальный модуль как некую нейросеть ментального класса. Но даже если это и не она, и я ошибаюсь, то все остальное, кроме симбиота, я себе установил гораздо раньше, чем 9 суток назад. И вот тут со временем что-то не сходится. Может, у них сутки больше, чем местные? Задал я себе глупый вопрос, а потом на него же ответил. Ага, раз это в 5 или 6. Так что тут что-то другое. Медицинский комплекс, не закончив передавать мне очередную порцию знаний, неожиданно прервал свой нескончаемый список инструкций и вывел мне в сознание надпись. Получен ответ от Координационного центра Звездного Содружества. Открываю канал визуальной передачи информации. Проходит несколько секунд, и я вижу очень знакомое лицо невероятно красивой эльфийки с немного заостренными ушками, которые выглядывают из ее густых длинных светлых волос, заплетенных в косу. «Селея?» — удивленно произнес я. Только поглядев в изумленные глаза эльфийки, я понял, что это кто угодно, но только не Селея. Девушка же резко обернулась назад, и картинка замерла, а у меня в сознании заморгал какой-то значок, и появилась надпись «Связь временно приостановлена». И я обратил внимание, что эта девушка одета в военную форму, но без знаков различия. И форма эта не так, какой я уже привык, живя здесь, в средневековых мирах, а та, о которой я уже позабыл. Форма более развитых в техническом плане миров. «Это в какую же дыру я опять вляпался?» — подумал я. И, наконец, увидел, что девушка уже в который раз что-то настойчиво у меня спрашивает. Звездное Содружество. Империя Аграф. Один из окраинных секторов. Координационно-спасательная станция. «Лейтенант службы спасения, это звучит гордо», — прочитала Классая Тесс, один из плакатов, висящих на стене в зале поста операторов наблюдения. «Только у нас тебя ждет романтика приключений и дальних странствий», — прочитала другой. «Что за чушь?» — горестно вздохнула она. Но потом посмотрела на свое отражение в экране монитора. «Нет, ну какой же наивной девочкой я была 2 года назад, когда поверила в эти байки!» И Классая про себя чертыхнулась. «Наивная дурочка», — с упреком глядя на свое отражение, прошептала она. Рутина и скука — это все, на что она могла рассчитывать, оказавшись на этой окраинной станции Империи Аграф. Да еще ежедневные изнурительные тренировки, не прекращающиеся уже на протяжении этих самых 2 лет. Их глава станции — это старуха. Хотя какая это Аграфка старая? Классая ее прекрасно знала, это младшая сестра ее матери. Считала, что если они сами оказались такими дурехами, что согласились на эту престижную работу, то и всю дурость из них нужно выбить. А потому из милой и доброй тети, которую Классая знала дома, здесь она превратилась в железную стерву, с которой боялись спорить даже ее отец и братья, которые были, между прочим, немаленькими чинами в разведке флота и СБ империи. Классая сама согласилась после окончания Имперской академии флота на эту стажировку, хотя тетя честно старалась отговорить племянницу от сделанного ею выбора. И вот она оказалась в этом аду. Ну, кто мог подумать, что ее любимая старшая подруга, как она сама иногда называла тетю, говорит ей чистую правду? Но так все и было. Сначала были 2 месяца общей стажировки на одном из имперских полигонов, потом перевод на эту удаленную станцию. Прибыло на станцию с ее потока всего 3. Классая еще удивилась, почему производится такой жесткий отбор, ведь военных действий сейчас не ведется. Тем более в этом секторе пространства, принадлежащего империи Аграф. А все оказалось гораздо проще. Военные действия это не ведутся, но к ним интенсивно готовят. И готовят именно здесь. Координаторов и спасателей. Попав сюда, в эту Таркову дыру, Классая надеялась хоть с кем-нибудь познакомиться. Но каково же было ее огорчение и изумление, когда она узнала, что это чисто женская станция, где стажировку проходят лишь дочери семей высокопоставленных государственных чиновников империи. Как говаривала их, в общем, куратор, «Сюда, дуры, вас собрали не для того, чтобы вы развлекались, а чтобы вы, дуры, чему-нибудь научились, а не только свою...» И дальше одно сплошное с описанием разных поз. Их куратор была богата на фантазию. «Да», — пробормотала девушка, — «столько мата в одно предложение мне не вставить. Но тут и правда некоторые инструкторы только на нем и разговаривают. Короче, с парнями здесь было очень туго. Их фактически не было. За 2 года девушка видела лишь одного. К ним случайно попал какой-то заблудившийся посыльный на своем курьере. Так его чуть не разорвали. До курсанток он так и не дошел, вернее, не добрался, еще вернее, не дополз. Сбежал отсюда, как только смог ускользнуть. Тогда как раз была смена Классаи, и она видела инверсионный след его, курьера. Ну и здесь, конечно, можно было завести кое-какие отношения, и у Классаи они были, но это далеко не то, чего она хотела. Однако, как она уже достаточно хорошо поняла, особенно пребывая на станции, не всегда сбывается то, что больше всего хочешь. И как бы она ни желала, чтобы здесь произошло хоть что-то, но это такое место, где с ними по определению не может ничего случиться. Ведь это самое безопасное место в империи, самое удаленное, где ничего никогда не происходит, где поселилось вечное спокойствие и скука. А ей тут еще нужно пробыть 3 года. «Ну и зачем мне это?» — подумала она и обернулась на шорох открывшейся двери. «Колоссая!» — заглянула в зал диспетчерского контроля ее очень близкая подруга, ну и по совместительству ее любовница. Сама же вспоминала, что без отношений она не осталась. «Скучаешь?» «Есть немного», — согласилась молодая аграфка. «Вот и мне что-то стало скучно», — протянула Кирая, огромными хитрющими глазами глядя на свою подругу. «Ты же вчера приходила развеять мою тоску, вот и я пришла поддержать тебя», и, оглянувшись и проверив, что в коридоре никого нет, она проскользнула в зал. Хотя зачем это нужно было делать, никто из курсанток не понимал, и так всем и все было прекрасно известно. «И что у тебя тут?» Подойдя к развернувшейся и улыбающейся ей Колоссае, спросила Кирая, и, пробежав взглядом по пульту управления диспетчерского контроля, сама же ответила. «Как обычно, ничего». «Угу», — потянувшись и разминая спину, подтвердила Колоссае. «Совершенно ничего». Хотя потянулась она совершенно по иной причине, так как только пару минут назад выполнила полный комплекс разминочных упражнений, а сейчас она это сделала лишь для того, чтобы немного подразнить свою... «Экстренный вызов по каналу связи», — неожиданно раздалось в ее сознании. «Категория секретности данных 3. Ограничить доступ к данным». «Доступ только сотрудникам координационного центра, сотрудникам службы безопасности и руководящему составу службы спасения империи. Наличие при расшифровке данных уполномоченного сотрудника СБ обязательно». Эту фразу тут же продублировало и звуковое оповещение из киностанции. «При расшифровке данных уполномоченного сотрудника СБ обязательно», услышала девушка только конец фразы. И Колоссаю будто подменили. «Быстро, за полковником Неркос!» — командным голосом сказала она Кирае, и, не дожидаясь, когда ее подруга побежит поднимать начальство, обернулась к ожившему пульту. Правда, она, только посмотрев на индикацию визора из киностанции, вспомнила, что с полковником можно связаться и через нейросеть. «Госпожа полковник!» — быстро вышла она на свою тетю. «Поступил запрос на экстренный вызов. 3-й уровень секретности данных. Диспетчерский зал номер 9». «Колоссая, это ты?» Ее тетя, похоже, была немного удивлена. «Да, я поняла, уже иду. Вызови капитана Далгойс». И отключилась. Девушка мгновенно выполнила приказ полковника, вызвав преподавателя по рукопашному бою. Теперь ей открылась еще одна тайна их станции. Ей стало известно то, о чем они все время гадали. Кто же является представителем СБ у них на станции? Немного посидев и успокоившись, Колоссая вновь взглянула на Искин пульта. Она быстро вышла на необходимый темп действий и стала выполнять уже сотни раз отработанные на симуляторе действия. Еще раз глубоко вздохнув, молодая аграфка, так давно жаждущая чего-то, чтобы кардинально изменила ее жизнь, приступила к отработке каждого из пунктов давно моделируемой ими ситуации. При этом подумала, ну, хоть сегодня смена не пройдет зря. И, улыбнувшись с энтузиазмом, посмотрела на выданное Искином новое сообщение. И, похоже, очень не зря. Прочитав адрес его отправки, прошептала она. А через мгновение в диспетчерский зал входило 4 аграфок, одной из которых была ее тетя, которая и была главой этой координационной станции. «Колоссая, что у тебя?» — спросила Лидиана, полковник Неркус, ее тетя. «Получен сигнал, переданный автоматическим медицинским комплексом об установке запрещенного к распространению типа нейросетей». Девушка посмотрела вниз. «Некий «Тактик 44МК». «Я уже проверила в базе данных, нам о такой модификации ничего не известно. Также получен сигнал СОС. Объекту установки нейросети в связи с ее неправильным внедрением угрожает смерть от перегрузки мозга. У него в запасе порядка 9 суток с момента установки нейросети. Точное время установки комплекс вычислить не смог. Причины неизвестны. Поэтому выяснить, сколько точно времени у нас есть, можно лишь связавшись с самим объектом. Ну и, собственно, сами координаты местонахождения этого счастливчика. Но тут что-то не слишком понятное. Навигационный Искин утверждает, что сигнал получен из системы с действующей черной дырой. «Что?» — удивленно поглядела на нее глава службы спасения станции. «Но это же невозможно!» «Я знаю», — согласилась девушка. «Но это так. Вот, посмотрите». И она отошла в сторону. А графка, не поверившая, ей подошла. «Хм, и правда», — произнесла пожилая женщина. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Там не от кого поступать такому сигналу. Это же черная дыра. Там нет жизни». «Марш, успокойся», — посмотрела на нее Лидиана. «Оставим пока это. Сигнал пришел. И уже это удивительно. Медицинский комплекс пошлет сигнал о помощи только в случае угрозы жизни живому существу. И он это сделал. А значит, принимаем за точку отсчета, что нам его кто-то послал. И он еще жив». Глава службы спасения кивнула. «Полностью согласна». Тетя Классая на это лишь прикрыла глаза и обернулась к своей подруге. «Далси, что скажешь, это по твоему ведомству». «Ну, теперь понятно, почему она всегда в курсе моих успехов, особенно если они касаются того, как правильно держать удар», — мысленно усмехнулась Классая. «Запрос уже отправлен, ответ придет в течение пары минут», — отсчиталась капитан Лидиане. «Но на моей памяти ничего подобного не было. Это стандартное войсковое наименование. Лишь они любят такую краткость и скудость, да еще и умопомрачительное количество модификаций». «Хорошо», — кивнула родственница Классая. «Можно что-то еще сказать? Я так понимаю, пока на этом все?» «Нет», — отрицательно покачала головой Классая, посмотрев на экран Искина связи. «Похоже, поступил еще один фрагмент переданных данных», и она удивленно взглянула на настоящих офицеров. «Что там за аппаратура такая странная? Почему она производит их фрагментацию? Шифрует, что ли? Или это необходимо для увеличения надежности их передачи?» «Это тоже ваше?» — перевела она взгляд на подругу ее тети. Та отрицательно покачала головой. «Мы такое не используем, да и остальные тоже. И уже очень и очень давно». Тут раздался голос пожилой главы спасателей. «Молодежь, это вы привыкли ко всему новому и современному. А там», — показала она в сторону панорамного экрана, «в колониях или на окраинных мирах радуются любой вещи, которая еще работает. А раньше все изготавливали на века». И майор Марш закатила глаза, видимо, вспоминая дни своей молодости. «Действительно», — согласилась женщина, исполняющая обязанности главного инженера станции, «раньше использовали именно такой способ передачи, фрагментируя пакеты данных для более надежного способа передать их из передатчика в приемник». «Понятно», — кивнула Лидиана и перевела взгляд на племянницу. «Так что там еще?» Девушка быстро провела расшифровку нового пакета информации. «Личные данные объекта», — сообщила она и зачитала. «Раса — человек, пол — мужской, степень генетических модификаций нет или неизвестна, возраст точно определить не удалось в связи с отсутствием нейромаркера». «Да из какой же он дыры?» — удивилась Лидиана, посмотрев на Марш. «Скорее всего, фронтир», — ответила та. «Может, территория свободных миров. Хотя нет, последние уже давно перешли на нашу систему контроля и расчетов, так что им уже должны были внедрить систему индивидуальных нейромаркеров. Скорее всего, это все-таки фронтир, и, судя по всему, контролируемый каким-то пиратским кланом. Слишком уж они не любят, когда за ними следят. Да и незаконное внедрение непонятной нейросети — это как раз в их стиле». Полковник кивнула, соглашаясь с майором. «Что там еще?» — посмотрела она на Классаю. Та взглянула вниз. «Биологический возраст — 23 года». «Молокосос», — проворчала Марш. «Тогда точно из пиратов». А вот дальше пошло удивительное. «Список модификаций. Боевой симбиот класса С-7, серия «Живучий 4». «Откуда он у него?» — пораженно посмотрела на свою подругу Лидиана. «Вы же их полностью уничтожили». «Ну, судя по всему, не всех», — кивнула она на экран. «Клен у него есть. И как он до сих пор жив-то? Их ведь и уничтожили по той причине, что они угрожают жизни своего носителя». «Не знаю», — пробормотала тетя Класса и взглянула на нее. Та поняла этот немой вопрос и продолжила. «Вычислитель. Серия и марка неизвестны. Модуль вероятностного анализа и моделирования. Серия и марка неизвестны. Нейроискин. Серия и марка неизвестны». «Да что там за идиот такой?» — посмотрела Марш на стоящих напротив нее молодых женщин и девушек. «Засунуть себе в голову нейроискин! Его же только клоном и киборгом внедряют, тем, у кого нет сознательной личностной составляющей!» «Да это же ходячий овощ!» И она перевела взгляд на Классаю, будто это она и есть этот самый овощ. «Это все или там еще что-то?» «Только виртуальный позывной», — ответила девушка, который присвоил этот мужчина своему виртуальному образу при установке нейросети по умолчанию. Его можно будет использовать для создания канала связи. «Что за позывной?» — заинтересованно посмотрела на нее СБшница. «Живучий», — прочитала девушка. «Как оригинально», — усмехнулась ее тетя. Классая перевела взгляд на другую строчку. «Хотя нет», — тихо пробормотала она. «Тут почему-то написано «живучий-живучий». «Не менее оригинально», — продолжал усмехаться полковник. «Вроде как он стал в два раза живучее», — и посмотрел на капитана. «Ну что, Далси, ваши-то ответили?» «Да, только что пришел пакет», — и женщина удивленно посмотрела на свою подругу. «Видимо, это или очень устаревший тип нейросетей, которые давно вычеркнуты из списка, не то что секретных, а вообще применяемых в Содружестве, так что степень секретности этого вызова можно понизить. Но вот наше руководство», — она взглянула Лидиане в глаза, «очень заинтересовал сектор, откуда был получен сигнал. Они утверждают, что туда когда-то была отправлена экспедиция, только людей среди них не было. Да и было это очень давно, больше 500 лет назад. Они как раз и должны были исследовать эту черную дыру. Там наблюдалось какое-то странное излучение, но связь с экспедицией была потеряна, и они до сих пор не выходили на связь. А судя по тому, что этот парень как-то смог связаться с нами, это оборудование нашего производства, и тогда, вполне вероятно, он может знать что-то и о них. Так что, думаю, следует связаться с ним», — кивнула она в сторону экрана Искина, «переговорить с этим человеком, пообещать ему помощь, если он будет сотрудничать с нами». Ну и под это дело постараться выяснить, откуда он там взялся и что делает посреди контролируемой аграфами территории космоса. Ну и слетать к нему, если это возможно, и если это имеет какой-то смысл. А то он, может, и не проживет столько. У него всего-то 9 дней осталось по заключению медкомплекса и полученным им результатам диагностики. И перейдя на деловой тон, Лидиана обратилась к главе службы спасения. «Майор Марш, начинайте подготовку спасательного корабля к вылету. Мы же выясним состояние этого человека, его готовность к сотрудничеству, и уже дальше решим, как нам быть». «Я поняла», — кивнула пожилая аграфка, но осталась стоять на месте. «Майор!» — возмутилась тетя Классай. «Девочка!» — прямо-таки промурлыкала Марш. «Неужели ты думаешь, что я свалю отсюда, когда здесь впервые за несколько прошедших лет что-то произошло, не считая того бедного мальчика, который от вас сбежал?» И уже гораздо серьезнее сказала. «Корабль готовит. Можно открывать канал связи». Лидиана вздохнула и посмотрела на свою племянницу. «Ну давай, связывайся с ним». Прошло несколько минут, прежде чем удалось установить устойчивый канал связи. И вот на главном визоре все увидели спокойное лицо обычного молодого парня, который слегка удивленно взглянул на них, а потом неожиданно произнес: «Селея?» и посмотрел на Классаю, которую сейчас и видел у себя в сознании. Девушка растерялась, мгновенно приостановила связь и обернулась к тете. «Откуда он знает мою маму?» «Не знаю», — изумленно посмотрела та в сторону визора. «Твоя мать никогда не покидала пределов империи». «Кх!» — раздался не очень вежливый кашель в кулак ее подруги. «Ты забыла?» — и она заглянула в глаза полковнику. «Но она же сказала, что никого в тот раз не видела, и никто ей не помогал», — посмотрела на избэшницу Лидиана. «Да и не нашли мы тогда никого. Ты же сама все проверяла». «Вот именно», — кивнула ее подруга. «Мы нашли только твою раненую сестру с перевязанной рукой, которая утверждала, что нападение на нее она отбила сама, но не объяснить, что она делала в том квартале. Никак сумела отбить нападение, она не смогла. А я училась с ней и прекрасно знаю ее возможности. Ей не одолеть даже тебя, не говоря уж о ней», — как ни странно, капитан кивнула в сторону Классаи. «И уж тем более она не смогла бы одна одолеть пятерку измененных из Агарской империи. И никто ведь тогда не поверил в ее слова. Но на носу была свадьба твоей сестры, и это дело замяли. Но я проверила все следящие камеры со всех ближайших кварталов, и на одной из них видела силуэт мужчины. И он примерно в то же время скрылся в соседнем доме. И я могу поклясться, что он был похож на кого угодно, но только не на аграфа». И она твердо взглянула в глаза младшей сестре ее матери. Молодая эльфийка пораженно смотрела на разговаривающих женщин. Как многого она не знала. Как многого она не знала о своей матери, о той, которая всегда прививала им послушание традициям. Вдруг она резко обернулась к диспетчерскому пульту и еще до того, как ее кто-то успел остановить, начала спрашивать. «Откуда вы знаете мою маму? Кто вы? Почему вы молчите? Отвечайте! Где вы находитесь?» Но незнакомец будто пропал, хотя она прекрасно видела, что канал связи установлен и держится станцией за счет своих источников. Неожиданно взгляд парня прояснился, и он, удивленно посмотрев на нее, ответил. «Простите, ошибка вышла. Но вы и правда очень похожи на одну мою знакомую эльфийку». «Точно, из пиратов», — пробормотала Марш за спиной девушки. «Только они называют нас так». Но Классая ее не слушала. «Вы правы», — ответила она этому человеку, который, судя по всему, был значительно старше, чем выглядел. «Ведь был еще один тип разумных, кому не устанавливался нейромаркер. Это сотрудники внешней разведки, работающие под глубоким прикрытием. Мы с ней очень похожи. Мне очень многие говорят, да я и сама это прекрасно вижу, что мы с ней одно лицо, особенно в ее молодые годы. Так откуда вы знаете мою мать?» Человек еще раз взглянул на девушку. «Я ее не знаю», — совершенно спокойно ответил он и, похоже, потерял всякий интерес к их беседе. Настолько холоден и равнодушен стал его взгляд. «Классая», — тихо позвала Лидиана, подойдя к креслу, в котором сидела девушка. «Я тебе все потом расскажу, от начала до конца. А сейчас позволь мне поговорить с ним. Это важно. Это наша работа. Не только то задание, что мы получили сейчас, но и другое». И она развернула кресло, в котором сидела ее племянница. «Ты меня поняла?» — настойчиво спросила полковник, глядя ей в глаза. «Да», — почти шепотом ответила ей та. А пару мгновений спустя уже твердым, уверенным голосом она произнесла. «Под протокол. Канал связи по полученному приказу переключен для ведения переговоров на полковника Лидиану Неркос». «Умница», — тихо сказала Лидиана и сжала ее руку. «Ты всегда была гораздо сообразительнее моей старшей сестры». И, усмехнувшись, она почти как в детстве потрепала ее по голове, а потом почему-то грустно добавила. «А потому я уверена, что и в неприятности ты влипнешь гораздо больше, чем она. Но ты к ним готова». И еще раз потрепала девушку по волосам. А потом развернулась к визору связи. Лосая изумленными глазами смотрела на свою тетю, которая, как она теперь поняла, всю жизнь опекала ее, готовя как раз к тому, чего та и опасается. К тем проблемам, которые на ее временами очень уж сообразительную племянницу могут обрушиться. И, похоже, одна из них сейчас смотрит на нее с экрана визора. Какой-то инфернальный мир. Поляна в лесу у реки. Несколько минут спустя. «Я так понимаю, что меня переключили на кого-то более высокопоставленного, чем та девушка, которую я спутал с Селеей. Но как тут было не ошибиться? Столько разительного сходства я уж точно не ожидал встретить. Одно лицо, одни и те же глаза, губы, общие черты. Даже цвет кожи абсолютно один. Тот же голос, те же интонации и манера общения. И один и тот же напор. Хоть бы какое-то различие, за которое мог бы зацепиться глаз, но его не было. Девушки были идентичны. Я специально сопоставил их образы из моей памяти в анализаторе. Полное совпадение, 100%. Анализатор вообще выдал, что это одна и та же эльфийка. Разницы в заданных ему визуальных образах он не обнаружил. А если их нет, это один и тот же образ. Если еще и характер похож, то она точно в скором времени будет здесь. Но, надеюсь, нет. Теперь я понимал, что это не так. По крайней мере, она меня не знает. Что это за странная фраза о ее матери, которую, похоже, зовут Селея? Кто она? И почему ее дочь так похожа на мою Селею? Как-то слишком уж запутанной выглядит эта история. Мне стало очень интересно. Да и вообще, кто это такие? Я думал, что тех, кто пользовался подобной техникой, уже нет в живых. Но вот они передо мной, и это странно. «Техника работает. Тип ее работы, похоже, не сменился, раз мы сейчас можем общаться. Меня они понимают. Я их, кстати, тоже. Почему это? Вроде говорят на обычном эльфийском, может, с каким-то еле заметным акцентом. Да и меня они понимают без особых проблем. Что еще? Медицинский комплекс знает, что мне установлена какая-то запрещенная нейросеть, и поэтому сразу связался с теми, кто за этим должен проследить. К тому же он беспокоится о моем здоровье. Но тут вообще какая-то фигня. По всем его раскладкам я должен был скопытиться несколько месяцев назад. Ну да ладно. Похоже, со мной хотят о чем-то поговорить. Как отреагируют на это те, кто вышел со мной на связь? Да и все остальные, если у них сперли что-то ценное, попытаются вернуть. Меня это не устраивает. Как говорится, такая корова нужна самому. Так что позволить сделать это я им не могу, да и вряд ли захочу. А вот поговорить, почему бы и нет? Слишком уж заинтересовала меня девушка с лицом селее, чью мать зовут точно так же. О, похоже, со мной хочет поговорить кто-то еще. Картинка сменилась. Теперь у себя в сознании я видел другую эльфийку. С их возрастом я так и не научился определяться. По крайней мере, визуально. Но это была явно постарше. Взгляд и лицо гораздо серьезнее, и вся она выглядит гораздо собраннее. Та же форма, но уже с какими-то шевронами. Знаки различия, понял я, а у первой их не было. Наконец обратил внимание на лицо этой второй девушки. А она ведь тоже достаточно сильно похожа на Селею, но их я точно не спутал бы. Это родственное сходство. Хм, а вот это даже любопытно, подумал я, глядя на нее. Две девушки явно похожи между собой. Но коли она спрашивала что-то о своей матери, то это не она. Старшая сестра или какая-то другая родственница. А черт их поймет. Так бы сказал о возрасте девушек. Его не видно и на глаз не определишь. Хотя, если судить по наличию шевронов... Кстати, мысленно усмехнулся я. Этих девушек, очень похожих друг на друга, там, может быть, и не две, а гораздо больше. И я вгляделся в лицо неизвестной. Вот точно увидеть бы это. И только я об этом подумал, как картинка в моем сознании разрослась, и я увидел небольшое помещение, в котором стояло и сидело несколько эльфиек разного возраста. Среди них были и две мне знакомые. «И как это у меня получилось?» — подумал я. «Подключен модуль обратной связи по запросу пользователя», — доложил, я бы сказал, анализатор. Но уж очень этот ответ был не похож на него, хотя я и увидел эти слова в интерфейсном окошке моего виртуального компьютера. «Непонятно», — мысленно проворчал я. «О, кажется, эта неизвестная готова со мной поговорить». Она обернулась и, мне так показалось, посмотрела прямо на меня. Остальные стояли молча. Вернее, они о чем-то разговаривали до этого, но я их не слышал. И как только эта мысль сформировалась в моей голове, ее наполнило легкое шуршание и странные перестуки. «Все», — неожиданно произнесла одна из эльфиек. «Лидиана, полное протоколирование вашего разговора настроено. Это на случай завершения какой-либо сделки и для ускорения анализа его ответов. Я подключила к этому практически все свободные Искины станции». «Хорошо», — кивнула та, что смотрела на меня. «Тогда можно поговорить, а то этот человек, поди, уже и заждался». И эта девушка, как мне показалось, сосредоточилась на чем-то. А в следующее мгновение опять зазвучал ее достаточно холодный деловой голос. «Добрый день. С вами говорит полковник службы контроля и координации флота Империи Аграф Лидиана Неркос», — сказала девушка, глядя в мою сторону. «И вам добрый день», — усмехнувшись, ответил я. «Ну а чего она ожидала?» «Вежливостью, особенно в таких необычных обстоятельствах, я никогда не страдал. Сейчас это лишнее». Эта Лидиана немного опешила. Я же решил, коль есть такая возможность, немного и сам порасспрашивать ее. Хотя больше я смотрел за реакцией остальных. Они, похоже, не знали, что я прекрасно вижу и слышу их. А то вон та пожилая леди в кресле не назвала бы меня молокососом и наглецом. Хотя, если она выглядит пожилой эльфийкой, то вполне вероятно, по отношению к ней я такой и есть. «Вы родственница с той девушкой, которая говорила со мной первой?» — напрямую спросил я у нее. «А что, первая реакция на вопрос в лоб обычно самая правильная. Тем более, когда у меня есть такие индикаторы для определения точных ответов моих слов». «Вас это не касается», — холодно ответила эта Лидиана. Я улыбнулся. «Значит, да. Я прекрасно видел, как от моего вопроса дернулась эльфийка, похожая на Селею. Старшая сестра?» И будто размышляя. «Похоже, нет. Тогда кто?» «Хм, сестра, но не девушки. Точно. Коли они обе похожи, а младшая очень походит на свою мать, тогда... Сестра ее матери?» «О, какие у нас глазки-то большие!» — это я констатировал, глядя уже на обеих девушек. «Как я понимаю, младшая. И, судя по реакции, опять в точку». «Так это все-таки был ты», — уже уверенно произнесла Лидиана, глядя мне в лицо. «Чего-то я не понял». «Кто я?» — посмотрел я на нее в ответ. Девушка вгляделась в меня. «Лидиана», — обратилась к ней еще одна эльфийка, в этот раз уже совершенно мне незнакомая. На всякий случай осмотрелся. «Не, точно вижу впервые». «Оставь его», — продолжила она. «Ты что, не видишь, он узнал то, что ему было нужно, большего из него не вытянешь. Он и так сказал нам кое-что». И она подошла ближе. «Этого пока нам хватит, чтобы возобновить то дело о нападении и попытаться выяснить, кто же в нем участвовал». «Да», — медленно кивнула девушка, разговаривающая со мной, а потом вновь посмотрела в мою сторону. «У нас к вам есть предложение», — деловым тоном, уже полностью оправившись, сказала она. «Мы знаем, в каком положении вы оказались и готовы оказать вам помощь. Однако взамен нам потребуется услуга с вашей стороны». «Что же это за предложение?» — поинтересовался я. «Напомни этому придурку, что жить ему осталось максимум 9 дней. И то последние 2 он проведет в полуобморочном состоянии, сражаясь со всеми страхами своего разума». Это предложила мне высказать пожилая леди. «Так что пусть подумает своей туповатой головой и начнет с нами сотрудничать». «Я это все и так прекрасно знаю, Марш, не мешай», — буркнула Лидиана и вновь сосредоточилась на мне. «Вы уже должны были получить результаты диагностики медицинского комплекса. И что вы скажете?» «Ну, подоплека вопроса и так вполне ясна». «Все мы смертны», — пожав плечами, спокойно ответил я. Пожилая вгляделась в мое лицо. «Его воспитывали или отшельники, но те фанатики, и наш парнишка на них вовсе не похож, или, как второй вариант, он выходец из какого-то боевого клана Минматар. Именно у них такое философское отношение к жизни и смерти. Жизнью просто так они рисковать не будут, но и в случае чего особо держаться за нее не будут. Этим его ты не сможешь шантажировать». «Да знаю я», — отмахнулась от нее эльфийка, разговаривающая со мной. «Но я даже не могу предположить, что ему предложить в этом случае. А давайте просто скажем ему правду и то, что нам от него нужно», — предложила самая первая моя знакомая. «Довериться человеку?» — удивленно посмотрела на девушку Лидиана. «Классай, ты в своем уме?» Та лишь горько усмехнулась. «Тетя, смотри-ка, я не ошибся. Да я и так в этом был полностью уверен. Ты не забыла, что, похоже, именно ему когда-то доверилась моя мама?» «Девчонка, ты не понимаешь, о чем говоришь», — резко осадила ее старшая родственница. «Тогда все было по-другому. Эти случаи нельзя сравнивать». «Но почему?» — изумленно посмотрела на свою тетю Классая. «В чем эта разница сейчас?» Девушка с непониманием переводила взгляд с одной эльфийки на другую. «Да расскажите вы уже ей», — вдруг рявкнула пожилая леди. «Иначе это сделаю я и сейчас. Но, Марш, откуда?» Тетя девушки не менее удивленно посмотрела на пожилую. Та усмехнулась. «Девочка», — поглядела она на ту, что представилась полковником. «Ты, наверное, не знаешь, но моя семья всегда была в Совете Империи. И догадайся, чей муж его возглавлял. Уж поверь мне, я точно знаю, что писала в отчетах твоя подружка», — усмехнулась пожилая дама и посмотрела сначала на ту эльфийку, что остановила буйный допрос, который хотела устроить мне Лидиана, а потом и на нее саму. «Так что давай, рассказывай и не тушуйся». Та медленно кивнула, а потом обернулась к своей племяннице. «Если это то, о ком мы думаем, то он был любовником твоей матери до ее замужества». Глаза Классаи стали настолько велики, что казалось, будто они сейчас выпрыгнут с ее лица. «У мамы был любовник?» — прошептала она. «Не просто любовник», — хмыкнула пожилая леди, — «а обычный человек. Какой-то наемник, прибывший с посольством. Ну, по крайней мере, так мне говорил муж», — и она вопросительно посмотрела на подруг. «Это так?» «Это так и не удалось выяснить», — спокойно пожав плечами, ответила Классаи. «Этот наемник после того нападения как в воду канул. Мы не то что его не нашли, не было даже никаких упоминаний его следов. В самом посольстве не оказалось никаких документов на него. Все будто вычистили, да еще подчистую». Лидиана, посмотрев на леди, повернулась к взиравшей на нее племяннице. «И ты предлагаешь довериться тому, кого нет? Тому, кто, возможно, и заварил всю ту кашу? Тому?» Она хотела добавить что-то еще, но ее перебила пожилая леди. «Вот именно. Девочка-то, похоже, соображает получше не только своей матери». И эльфийка перевела взгляд на экран. «Ты не удивлена?» — обратилась она, видимо, к той девушке, которая до сих пор молчала. «Почему канал связи до сих пор не разорван, коль мы его со своей стороны уже не поддерживаем?» «Что?» Все изумленно повернулись и посмотрели в мою сторону. Так, к кому обратилась леди, быстро закатала рукав и стала что-то набирать на небольшой клавиатуре. «Это что происходит? Я был удивлен этой новостью не меньше их. Я-то думал, что все так и должно быть. Просто они забыли обо мне. Они пока разорвали канал связи, взяв тайм-аут на собственные переговоры. Только он не разорвался. Ведь я-то все еще их вижу и подключен к нему. Он взломал наш передатчик и перехватил управление», — пораженно посмотрела эльфийка в сторону леди. «Но когда он успел это сделать?» Лидиана замерла в ступоре. «Так он что, все это время следил за нами?» «М-да», — протянула леди. «И это тебе еще полковника дали?» «За что?» — спрашивается. И она оглядела ее с ног до головы и кивнула в сторону экрана. «Он сейчас это делает», а затем уже посмотрела опять мне в глаза и спросила. «Так вы заинтересованы в нашем предложении?» «Звездное Содружество, Империя Аграф, один из окраинных секторов, координационно-спасательная станция». «Так вы заинтересованы в нашем предложении?» — спросила Марш, глядя на человека. «Да я его вообще-то еще не слышал», — откликнулся тот. Леди перевела взгляд на полковника, но потом почему-то остановила ее рукой и показала на Классаю. «Пусть с ним говорит она. Думаю, эти двое договорятся». Девушка медленно повернулась в сторону экрана и опять заглянула в спокойные глаза этого непонятного и немного странного человека, который, похоже, когда-то был любовником ее матери. Ведь именно с нею он ее и спутал. «Почему он?» — вдруг задала она себе совершенно идиотский вопрос, который сейчас был абсолютно не к месту. Но именно это ей казалось наиболее важным. И тут она вспомнила необычные для аграфов слова своей матери, которыми она как-то прокомментировала делегацию креатов, прибывших к ним в особняк на званный ужин. «Не смотрите на них, как на себя. Они все равно другие. Вы не увидите в них того, что хотите. Ведь вы ищете то, что есть в вас. Постарайтесь найти в них то, чего у вас нет, и тогда разговаривать с ними станет гораздо проще. Ведь если вы будете вместе, то сможете дополнить друг друга. Они другие, но без них вас не будет. Как, впрочем, и их без нас». Только иногда мама почему-то в этом месте грустнела и очень тихо добавляла. Правда, есть те, кому никто не нужен. Тем не менее, именно тогда у Классаи и появилась ее первая и самая верная подруга, которая исчезла несколько лет назад после государственного переворота в империи Минматар. Но только сейчас девушка поняла, что имела в виду ее мама, говоря те слова, особенно последние. «Есть те, кому никто не нужен», — мысленно повторила она. «Неужели это она о нем?» «Ты другой даже среди других», — неожиданно для себя произнесла аграфка. «Это ведь о тебе она всегда говорила, когда пыталась объяснить нам это». И она вслух повторила. «Есть те, кому никто не нужен». Парень, похоже, даже не понял, о чем сейчас ведет речь девушка. «Все мы разные», — пожал он плечами, правда, потом усмехнулся. «Ну, это теоретически, конечно», — и вгляделся в лицо девушки. «Хотя ты — живое исключение, подтверждающее это общее правило». «Я это уже поняла», — почему-то улыбнулась девушка и, оглянувшись на всех остальных, вздохнула. «Но сейчас надо поговорить о деле». Человек лишь пожал плечами. «Да я, в общем-то, и так сразу был не против поговорить. Но вы все больше между собой общались. А я вроде как джентльмен, а потому старался дам не перебивать», — улыбнулся он. Девушка, посмотрев на него, тоже улыбнулась. Этот непонятный парень заставил Классаю еще раз улыбнуться, а для нее это что-то дозначило. А ведь он и правда другой, со своими простыми и немного странными шутками, — пролетела в ее голове мысль. «Наши парни начали бы что-то витиевато изъяснять, и к концу своего монолога сами запутались бы и забыли, с чего все началось. Но если мама говорила все-таки о нем, то насколько он другой? К примеру, сейчас ему грозит смерть, а ему все равно. Похоже, он действительно из Минматар». «Ладно», — кивнула аграфка, — «нам есть что тебе предложить». «Но мы хотим попросить тебя об одной услуге. Правда, ты все уже и так слышал». Она задумалась. «Что же можно предложить этому человеку? Тем более, судя по всему, он, похоже, и так уверен, что умрет. И коли это так, то они, скорее всего, просто к нему не успеют добраться. Но ведь им этого и не нужно делать». «Точно». Девушка радостно посмотрела на изображение парня. «Ведь именно жизнь-то они и смогут ему предложить. Просто другие об этом не знали». Буквально сегодня, в первую половину ее смены, она загружала новые разработки нейроконцепции и биосимбиотов, которые могли бы помочь. И среди них было кое-что идеально подходящее к данной ситуации. «Нам есть что тебе предложить», — уже совершенно уверенно произнесла девушка, «чтобы суметь сохранить твою жизнь. Но ты должен пообещать, что постараешься помочь нам. Я не прошу оформить сделку под протокол, я выключила протоколирование. Мне нужно твое слово». И она всмотрелась в его глаза. «Его мне будет достаточно». Человек почему-то задумался. «Мне нужно знать, что я должен буду сделать», — наконец сказал он. «Госпожа полковник, обрисуйте нашему союзнику суть нашей просьбы», — официально обратилась Классая к своей тете. Та наклонила голову и подошла. «Вы сейчас находитесь в секторе, где пропала одна наша экспедиция. Нам поручили выяснить, что с ней случилось». Парень немного удивился. «И чем я смогу вам помочь?» «Вы бы могли провести полное его сканирование и выслать нам полученные результаты», — человек усмехнулся. «Мог бы, конечно, если бы знал, как это сделать». «Как так?» — возмущенно посмотрела на этого непонятного парня капитан Далгойс. «А как же ваш корабль?» «Ну», — усмехнулся тот, — «как говорится, нет корабля — нет проблемы». Девушки сначала не поняли, о чем он, но тут до Классая дошло. «Так вы там застряли, и ваш корабль неисправен?» «Можно и так сказать», — еще раз усмехнувшись, пожал плечами парень. «Но вернее, его чисто физически нет, так что я вряд ли смогу вам хоть чем-то помочь». И он вновь спокойно посмотрел на всех присутствующих в зале аграфок. «Так он там застрял один и без корабля?» — немного заторможенно спросила СБшница у своей подруги. «Да к тому же ему жить осталось всего несколько дней?» Вот он попал. Но, судя по всему, этого непробиваемого парня ничего не трогало. «Так что, у вас ко мне вопросов больше нет? Ну тогда бывайте, приятно было познакомиться». И Классая почувствовала, что если он сейчас разорвет связь, то они его больше никогда не увидят. Она его больше не увидит. «Маячок!» — воскликнула она. «Его передатчик, коли он так долго держит канал, это превосходный навигационный маяк. Мы сможем прыгнуть прямо на его сигнал». Лидиана задумалась. «А что, эта идея может сработать. И тогда мы сами проведем сканирование сектора». И посмотрела на девушку. «Ладно. Давай свою идею. Что ты ему там хотела предложить? Это нормальный обмен. Тем более и его нейросеть уже давно выведена из эксплуатации и не представляет собой никакой особой ценности». «Хорошо», — кивнула Классая. «Но кое-что представляет». И она заглянула в глаза своей родственницы. «Это симбиот-помощник. Не боевой, медицинский. Он выполняет обслуживающие и поддерживающие функции, но принадлежит к последнему поколению симбиотов, так как может проводить адаптацию организма реципиента к его более оптимальной работе, как в самостоятельном режиме, так и подготавливая и приспосабливая его под любые типы нейрооборудования. Также он уменьшает любые адаптационные периоды в несколько раз. Ну и там по мелочи. Я не вчитывалась. Грифа секретности на нем не выставлено, единственная пометка — требуется разрешение руководства для его внедрения». «Хм», — нахмурилась Лидиана. «Что-то подобное я слышала. Но там вроде у торгашей была такая штука. И очень уж они ею были довольны. Видимо, и наши решились кое-что у них слезать». Немного подумав, она добавила. «Разрешение на передачу данных по выращиванию симбиота данного класса получено. Можешь залить ему нужные формулы и схемы ДНК». «Принято», — обрадованно ответила Классая и быстро провела рукой по пульту, после чего отрапортовала: «Данные ушли». Ее тетя как-то искоса взглянула на свою племянницу. «Ну-ну», — протянула она и направилась к выходу. «Мы на корабле, договаривайся с ним о времени и месте встречи. Также уточни время нашего прилета. Мы пошли готовиться к вылету». Классая кивнула и резко сорвалась с места. «А я?» — вопросительно посмотрела она на Лидиану. Та усмехнулась. «Ну куда ж без тебя теперь? Закончишь с ним и полчаса тебе на сборы». «Есть», — отрапортовала Классая и развернулась к человеку, который с интересом наблюдал за происходящим. «Так что там она?» — кивнул парень в сторону выхода, куда ушла полковник. «Говорила насчет места и времени». «Так», — быстро проверила показания навигационного Искина девушка. «Если пеленг будет точен, то мы будем у тебя уже через 7 дней». Парень о чем-то задумался. «Хм, интересный расклад получается», — пробормотал он, а потом, взглянув на девушку, сказал. «Буду ждать». И что-то проверив, добавил. «Кстати, ваш пакет с данными мной получен полностью». Классая кивнула. «Залей его в медицинский комплекс, а дальше он уже сам все сделает». «Да, кстати, в пакете я переслала коды получения полного доступа для подобного типа комплексов. Разблокируй его и сними ограничения. Это даст возможность воспользоваться большим перечнем доступных опций». «Спасибо, я это учту», — кивнул парень. «Хорошо», — ответила Аграфка и стала подниматься с кресла. «Мне пора», — сказала она на прощание. «До встречи». Уже собралась разорвать канал связи, как вдруг вспомнила, о чем они так и забыли спросить. «Извини», — обратилась она к парню. «Как к тебе обращаться? А то твой псевдоним, который используется в сети, слишком уж неуместен. Как-то неудобно называть тебя «живучий-живучий». Парень чему-то улыбнулся. «И тут то же самое», — тихо пробормотал он, а потом посмотрел на девушку и спокойно ответил. «Можешь называть меня Степ». И сам разорвал канал связи, а потому не видел изумленного взгляда Классаи. «Степ. Ведь именно так и звали ее старшего брата. И как знала Классая, именно мама почему-то настояла на этом странном и непонятном имени». «Так это он», — только и билось в ее голове.